Нам нужна самодержавная царица. Мы не хотим Верховного Тайного Совета, прокричал один из офицеров, бросаясь на колени перед Анной Иоанновной. Ловкая комедиантка Анна Иоанновна изобразила изумление. Вроде бы ей вдруг открылось, что ее добровольное согласие было получено обманом, что, полагая, будто передает Верховному Тайному Совету часть своих прав ради всеобщего блага, она, оказывается, оказала услугу только злодеям и честолюбцам. «Как?» — воскликнула она. «Разве я подписывала кондиции в Метаре? Я не соблюдала интересов всего народа?» Офицеры вдруг все разом сделали шаг вперед, как на параде, и заявили в один голос: «Мы не позволим, чтобы нашей государыне диктовали законы. Мы ваши рабы, но мы не можем перенести, чтобы бунтовщики делали вид, что командуют вами. Скажите одно только слово, и мы бросим их головы к вашим ногам». Анна Иоанновна едва сдержалась, чтобы не показать публично своей радости. Во мгновение ока ее триумф искупил все прошлое унижение и оскорбление. Ее хотели оставить в дураках, а это она оставила в дураках своих врагов. Верховников стерла их в порошок. Испепелив взглядом этих коварных аристократов, она воскликнула: «Я больше не чувствую себя в безопасности здесь». И, обернувшись к офицерам, добавила: «Повинуйтесь только Семену Андреевичу Салтыкову». Человек, которого она назвала, несколько дней назад был произведен в подполковники. Офицеры прокричали «Виват!» так громко, что стекла задрожали. Одной единственной фразой эта мудрая женщина с сильным характером смела Верховный Тайный Совет с лица земли. Значит, она сможет вести Россию к славе, справедливости, процветанию. Значит, она достойна этого. Чтобы завершить этот момент истины, императрица приказала прочесть ей вслух текст хартии. После оглашения каждого пункта договора она задавала один и тот же вопрос: соответствует ли это желаниям народа? И каждый раз офицеры вопили во все горло: «Да здравствует самодержавная царица! Смерть изменникам! Мы разорвем на куски всякого, кто откажет ей в этом титуле!» Выигравшая таким образом всенародный плебисцит, даже прежде, чем была официально коронована, Анна Иоанновна заключила сладким голоском, который никак не подходил к ее могучей фигуре Матроны: «Так выходит, эта бумага бесполезна?» И, подрев толпы, кричавшей «Виват!», порвала в клочья документ и бросила его клочки к своим ногам. По окончании этого бурного заседания, которое Анна Иоанновна сочла своей настоящей коронацией, императрица в сопровождении все разрастающейся когорты гвардейских офицеров двинулась в сторону членов Верховного Тайного Совета, которая, не желая присутствовать при триумфе той, которой хотели подстричь коготки, но которая этими коготками только что изодрала их всех в кровь, предпочли ретироваться. В то время как большая часть верховников словно бы онемела, они стояли подавленные, унылые, удрученные. Дмитрий Голицын и Василий Долгорукий обратились к толпе противников и публично признали свое поражение. «Пусть все будет так, как угодно провидению», — философски заключил Долгорукий. И снова взорвалась толпа. Снова послышались крики «Виват!». День одураченных подходил к концу. Когда уже не оставалось ни малейшего риска примкнуть ни к той партии, сделать неверный выбор, Остерман, который, притворившись тяжело больным, якобы пролежал все это время в постели по настоянию врачей, вдруг появился. Свеженький, как огурчик, и веселый, как скворец, поздравил Анну Иоанновну, поклялся ей в вечной преданности и потихоньку предложил императрице начать от имени Ее Величества показательный процесс против Долгоруких и Голицыных. Анна бросила ему радостно-презрительную улыбку, но и кто осмеливался говорить, что она другой породы, чем Петр Великий? Только что она доказала обратное, и одна только мысль об этом переполняла ее гордостью. Самое трудное осталось позади, и Анна Иоанновна уже без особых переживаний стала готовиться к коронации. Надо было ковать железо, пока горячо. По ее приказанию официальная церемония была назначена на 15 марта 1730 года, то есть спустя 2 недели после описанных выше событий. Коронацию решено было проводить с обычным блеском в Успенском соборе Кремля. Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна, смена одного величества на другое, происходила в таком быстром темпе, что голова окружилась в этом безумном вальсе. Явление новой императрицы вынуждало москвичей в 3-й раз за 6 лет приветствовать торжественный кортеж, который двигался по улицам города по случаю восшествия на престол государыни. И уже привыкшие к этим повторяющимся празднествам, они, тем не менее, все с тем же энтузиазмом выкрикивали «здравицы» и выказывали благоговение перед матушкой-царицей. Но и императрица проводила дни не в праздности. Она начала свое царствование с того, что назначила главнокомандующим и главным камергером двора Семена Андреевича Салтыкова, который так верно послужил ей, и сослала чересчур беспокойного Дмитрия Михайловича Голицына в его земли, чтобы примерно наказать. А самое главное, что она успела сделать, это послать эмиссара в Метаву, где Берон с нетерпением ожидал известия о том, что путь свободен. Получив это известие, он немедленно выехал в Москву. В старой столице праздники по поводу коронации сопровождались гигантскими фейерверками. Но сверкающие огни салютов вскоре померкли на фоне редкостно яркого багрянца рассветного неба. Вставала заря, небо внезапно запылало, будто сбрызнутое алой кровью. Среди народа нашлись смельчаки, решившиеся увидеть в этом дурное предзнаменование. Глава 5. Странности и причуды Анны. Царевна Анна в 17 лет была выдана замуж за герцога Фридриха Вильгельма, который, оставив о себе при дворе воспоминания как о сварливом принце-пьянице, увез супругу в Курляндию, в Анингов. Прошло всего несколько месяцев после отъезда из России, и Анна Иоанновна осталась вдовой. Тут же, перебравшись в Метаву, она жила там в одиночестве и нужде, чувствуя себя покинутой Богом и людьми. В течение долгих лет, когда весь мир, казалось, позабыл о ее существовании, за Анной словно тень следовал повсюду некий Эрнст Иоганн Берон, дворянин вестфальского происхождения. Берон занял в сердце герцогини место ее прежнего возлюбленного, Петра Бестужева, должника Петра Великого. Сменив Петра Бестужева, Эрнст Иоганн Берон, человек весьма плохо образованный, но с непомерными амбициями, проявил необычайное усердие и оказался незаменим как в дневных трудах герцогини, так и в ее постели по ночам. Ей в равной степени нравились и его советы, и его ласки. Берон освободил любовницу от обременявших ее забот и опасений, доставляя ей все удовольствия, каких только она могла пожелать. Хотя настоящая фамилия его была Бюхрен, а близкие, русифицировав ее, называли его Береном, сам он предпочел, чтобы его офранцузили, и выбрал другую транскрипцию своего имени – Берон. Будучи внуком конюха Якова Курлянского, Эрнст Иоганн претендовал на высокое происхождение и везде говорил, что принадлежит к благородному французскому роду Беронов. Под фамилией Берон он и вошел в историю.